Примечание к главе 32. Министру Людовика XIII. Имеется в виду кардинал Ришелье. Смотрите примечание к части 2, главе 4. Шале Анри де Талейран, граф де, годы жизни 1596-1626, фаворит Людовика XIII, был казнен по подозрению в участии в заговоре против Ришелье. Морильяк, Мишель де Морильяк, годы жизни 1563-1632, французский государственный деятель, канцлер и хранитель печатей с 1626 года, участник попытки вельмож свергнуть Ришелье, умер в тюрьме. Или его брат Луи де Морильяк, годы жизни 1573-1632, маршал Франции, казненный после этого заговора. Маршал интриговал против кардинала, но непосредственно в заговоре своего брата не участвовал. Его осуждение по обвинению в растрате государственных средств было шагом Ришелье к подавлению оппозиции в армии. Монморанси Анри, герцог де, годы жизни 1595-1632, адмирал и маршал Франции, губернатор провинции Лангедок, несмотря на возмущение французского дворянства, был казнен за участие в восстании против Людовика XIII и Ришелье. Сен-Прёй Франсуа Жюсак де Эмблевиль де, годы жизни 1601-1641, французский военачальник, был казнен по приказанию Ришелье. 21 января 1793 года, день казни Людовика XVI. 31 октября 1793 года, день казни жирондистов. 5 апреля 1794 года, день казни Д'Антона и его сторонников. Консульство, консулат, форма политического режима во Франции с декабря 1799 года по май 1804 года. Согласно Конституции 8 года Республики, 1799 год, исполнительная власть в стране была вручена трем консулам. Из них всей полнотой власти фактически обладал лишь первый – Наполеон Бонапарт, назначенный на 10 лет. В мае 1802 года его консульство было объявлено пожизненным, а в мае 1804 года заменено императорским титулом. Су – мелкая французская монета, 1/20 часть франка. Второй Парижский округ – район города, прилегающий к большим бульварам севернее Пале-Рояля. Вантоз – месяц ветров, шестой месяц года по республиканскому календарю, соответствовал 19-20 февраля, 20-21 марта. Рамолино, Мария Летиция, годы жизни 1750-1836, жена Карла Буонапарте, мать Наполеона. Наветренные Карибские острова, группа островов в Карибском море между Северной и Южной Америкой. Кантон, низовая административно-территориальная единица во Франции. Ле-Маруа Жан, французский генерал, с отличием участвовал в войнах Республики и Империи. В 1796-1797 годах был адъютантом Бонапарта. Тальен, смотрите примечание к части 2, главе 1. Шайо, район на окраине Парижа 18 века, ниже центра города по течению Сены. Журдан Жан Батист, годы жизни 1762-1833, французский полководец, маршал Франции с 1804 года, начал службу солдатом королевской армии, участник войн Республики и Наполеона. Лагарб Амидей Эммануэль Франсуа де, годы жизни 1754-1796, французский генерал, уроженец Швейцарии, откуда бежал, будучи осужден на смерть за участие в революционном движении, участник войны с первой антифранцузской коалицией, погиб в результате несчастного случая. Серюрье Жан-Матье Филибер, годы жизни 1742-1819, французский военачальник, маршал Франции с 1804 года, участник войн с первой и второй антифранцузскими коалициями, способствовал установлению режима личной власти Бонапарта и позднее получил от него титул графа. Бертье Луи Александр, годы жизни 1753-1815, королевский офицер, примкнувший к революции, в 1789-1792 годах служил в Национальной гвардии, с 1795 года находился на штабных должностях, с 1796 года бессменный начальник главного штаба Наполеона Бонапарта, маршал Франции с 1804 года, получил также титулы князя Ваграмского и Невшательского. После реставрации бурбонов перешел на службу к ним. Во время 100 дней эмигрант, по некоторым сведениям, был убит неизвестными заговорщиками. Колли Ричи Луи, годы жизни 1760-1812, генерал Сардинского королевства, Пьемонта, в 1796 году командовал армией против Бонапарта и был разбит, в 1798 году перешел на французскую службу. Больё Иоганн Петер, или Жан-Пьер, годы жизни 1725-1819, австрийский генерал, происходил из старинной нидерландской фамилии, участник войн первой и второй антифранцузской коалиции, в 1796 году командовал армией в Италии, потерпел ряд поражений от Бонапарта и был отставлен. Разбиты у Монте-Нотте и Дего. В сражении у Монте-Нотте 12 апреля 1796 года были разбиты главные силы австрийцев. Дего был взят у австрийцев 19 апреля. Пьемонцы, выбитые из ущелий Мимезимо, отступают к Чеве и Мондови. Сражение при Мимезимо против австрийских войск генерала Проверы было выиграно Бонапартом 13 апреля 1796 года. 17 апреля армия Бонапарта заставила пьемонтские войска генерала Колли очистить позицию у Чева. 22 апреля 1796 года Колли был разбит при Мондови, после чего пьемонтское правительство предписало ему заключить с французами перемирие. Все указанные здесь населенные пункты и другие географические объекты находятся на северо-западе Италии, близ границы Франции и побережья Генуэзского залива. В исторической литературе это первая самостоятельная операция Бонапарта, разгром превосходящей силами группировки противника у границы, иногда называется «шесть побед в шесть дней» и квалифицируется как одно большое сражение. Конец примечаний, главе 32. Конец примечаний к части 2. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2024 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин. Читал Андрей Панкрашкин.